Алло, я Я слушаю. слушаю, что надо? Это вас надо спросить, что вам надо от Валентины Петровны? Слушай, ты, Валентин Петрович, Какой Валентин Петрович? Удались Чего? Со своей бабкой? Чего? Как хочешь. Это Руслан. Она жива-здорова, мы с ней только что разговаривали, все в порядке. Да что? Угомонись. Я сейчас от нее звоню. Угомонись, мальчик. Я сейчас от нее звоню. Ну чего? Алло, я ничего не понял, что твоя жена наезжает на ну, меня? Ну говори, ты мудила. Ты это понял? Ты дурак, я не понял. Я тебе, сука, уебалик и набью, бля, понял? Да. Ты мразь паршивая. Еще раз, сука, сюда позвонил, все. Я просто отключаю телефон. Это ты мне нахуй раз, нужен. Не потому что ты, бля, заебал уже всех. Это понял? Еще раз придете. Кондом, ебаный, все. Замолчи, козел. Вас. Алло. Привет тебе. Валь, привет. А? Привет. Привет. Это здесь 18-й, Игорь. А? Это Игорь. Ну и чего тебе нужно, как старушечка? Зачем тебе старушечки дела? Слушай, Валентина Петровна, сегодня ко мне приходил сосед из 10-26 квартиры, говорит, что ты их достала звонками. Опять ты врешь, только сейчас я с ним разговариваю. С чего это вру? Я с ним только сейчас так беседовала. Так они пьяные сейчас сидят. И он мне не предъявлял претензий. Так он сказал, что Руслан звонит. Он сказал, что Руслан звонит. Какой Руслан? Руслан на йоге. В каком йоге он у тебя дома сидит? Какой дом? Я вчера с ним разговаривал. Никогда он ни с кем не будет разговаривать. А со мной разговаривал? Не будет. Он знает, что мы здесь 18-й. А? Он знает, что мы здесь 18-й. Да ему похуй, из какой ты. Ну так вот, он, короче, говорит, что, типа, вот, сосед здесь 26-й, что твой внук ему звонит и угрожает за тебя опять. Чего? Сосед твой угрожает Руслану. Какой сосед? Из 226-й. Ты что, не по курсу? Руслану угрожает? Да, они поругались там. Да они в глазах друг друга не они видели вчера сроду. Я вчера с магазина иду, они пьяные говорят, этого Руслана, говорят, голову оторвут. Чё ты несёшь, Руслан? За 15 километров от нас живёт, ёб твою мать. Так запись у меня есть, доказательства. Как он может видеться с каким-то соседом? Так у меня запись есть, 15 доказательства, километров Руслан. Друг от друга живут. Так Руслан мне запись кинул. А? Так Руслан мне запись кинул. Как сосед на нём орал. Чего? Руслан... Чего? Ебану, мать! Руслан мне запись кинул. Чего, Руслан? Кинул мне этот разговор, как сосед наехал. На чём поехал? Наехал. На твоего внука. Сосед на твоего внука наехал и запись мне кинул. Да как можно наехать на человека, который хуй знает, где так живёт? Руслан... Так Руслан звонил защищаться за тебя. А? Руслан защищаться звонил за тебя. Да звонишь, мало ли кто кому звонит! Ну так вот, он соседке позвонил. Вот сейчас, подожди, я тебе включу доказательства. Чего? Чего? Какое доказательство? Ну как, сосед на твоего внука наорал. Ты не знал наорал? Об этом? Да, наорал. Ну что, разговаривали, все в порядке? Я сейчас от нее звоню. Ну чего? Алло, я ничего не понял, что твоя жена наезжает на ну меня? Ну говори, ты мудила! Ты это понял? Ты дурак, я не понял, я тебе, сука, уебалих и набью, бля, понял? Да. Ты мразь паршивая! Еще раз, сука, сюда позвонил, все! Я просто отключаю телефон! Это ты мне нахуй раз, нужен! Не потому что я ты, раз... бля, заебал уже всех! Это понял? Еще раз кондом, ебаный, все! Замолчи, козел! Вон, видишь, как твой сосед наорал? Это кто говорил-то? Это 1026-я квартира ругалась. Его ругал? Да. И он тебе об этом не сказал. Почему у него такой молодой голос у 26-й? Так это этот был. Он пожилой живет. Ну он пожилой, так это его голос. Это голос молодого человека. Так это сосед твой, ты что? А там живет пожилой! Да, там что-то пожилой. Пожилой? У них там сын инвалид и мать. Чего? Там же сын инвалид еще, да? Алексей. Ну, этот, инвалид, который. Лёша. Из какой квартиры, Лёша? Из 1026-й. Ты что, там инвалид живёт же ещё? Ты уж совсем все перепутала. Ничего, кто кому звонил, я не поняла. 226-я квартира звонила Руслану, а потом Руслан начал звонить им. А, они друг друга? Да, они друг на друга. А потом разговор перешел на тебя, что ты как его... Как они друг друга? Телефоны-то узнали. Так 226-я узнала, телефон там по компьютеру побили. Ах, по компьютеру? Да. А потом Руслан начал защищаться за тебя, а они сказали, что это ты Руслана своего натравила на них. Чего? Они, короче, сказали, что это ты натравила внука на них. Внука натравила? Натравила. Натравила? Да. Никого я не натравляла, нахуй вы мне все нужны. Он говорит, что ты ночью звонишь им. Кому кто ночью ты, звонит? Ты. Я? Да. А у меня телефон не работает. С чего-то не работает? Нет, не работает. Я бы с удовольствием кому-нибудь позвонила, но у меня да. телефон не работает. А как же ты трубку-то берешь, разговариваешь с родными? Вот ты мне лапшу на уши вешаешь. Вот ты же лапшу на уши вешаешь. Вот ты же лапшу, ты же лапшу на уши вешаешь всем. Чего? Ты же лапшу на уши вешаешь. Ёбаный, у меня телефон сломан, это я сейчас... Чего, соседке... чего это сломано, тебе родные, телефон поменяли? От соседки звоню, блядь! Какой соседки ты дома сидишь? Иди нахуй, к ёбаной матери, паскуда ебучая! Соседи... Отсидись, сука! Почему? Сплетник ёбаный! Здесь 26-я квартира заявление напишет.